Рассвет наступил неожиданно быстро. Наверное, Чернов все-таки задремал на боевом посту. Но, как бы то ни было, за время его дежурства ничего особенного не случилось. Яков по-прежнему сидел за столом пень-пнем, Нина с Тёмычем крепко спали, а за окнами клубился рассветный туман. Вадим переоделся в свою еще чуть влажную одежду, подумал мельком, что нужно привезти сюда запасной комплект, потому что одного только банного халата уже, очевидно, мало. Усмехнулся этим мыслям и поставил на огонь турку. К тому моменту, как он осторожно тронул Нину за плечо, кофе уже сварился. Она проснулась мгновенно, вскинулась, первым делом проверяя, на месте ли ребенок. Хорошо, хоть не закричала, потому что Чернов уже был готов зажать ей рот рукой. Кукла со смешным именем Клюква лежала на подушке между Ниной и Тёмычем. Хитро зыркала синими пуговичными глазами. «Я поехал», — сказал он то ли Клюкве, то ли Нине. Она молча кивнула в ответ. Не стала спрашивать, куда он поехал. Значит, даже во сне все помнила и все контролировала. А вот у него не получалось. Что-то туго у него в последнее время с контролем. А ведь раньше казалось, что нет ничего проще. Но это было до русалочьего хоровода и встречи с неведомой зверюшкой. Снаружи было сыро и тихо. В тумане Чернову мерещились тени. Наверное, только мерещились, потому что до своего джипа он добрался без происшествий. Шипячиха тоже проявила неожиданную покладистость. К тому времени, как Чернов постучался в ее дверь, она ожидаемо оказалась уже на ногах и просьбу его выслушала спокойно, почти без этого своего ведьмовского сарказма. «Есть способ как-то ему помочь?» «Есть!» Старуха кивнула и вышла из дома. Чернов последовал за ней. По пути до темной воды он пересказал Шипячихе все происшествия минувшей ночи. Не стал рассказывать только про хоровод. Это его личное дело, и оно никого, кроме него, не касается. «А она, значит, из дома к Навке вышла?» Шипячиха смотрела прямо перед собой. «Значит, вышла». Чернов крепко держался за руль, как за спасательный круг, честное слово. «Дура, да?» «Ну, это как посмотреть». Шипячиха усмехнулась. Ему показалось, что одобрительно. Наверняка показалось. «А Лютаев стрелял в зверя?» «Нина говорит, что стрелял». «Как думаете, эту тварь можно убить?» «Нельзя», — сказала, как отрезала. Одним только словом сгубила всякую надежду. «И тайник мы нашли. То есть Нина нашла. В тайнике кукла и шерсть. Шерсть, кстати, исчезает». Ему хотелось ее удивить. Хоть чем-нибудь. Но не вышло. «Исчезает», — Шипячиха кивнула. «Потому и исчезает, что сущ тоже умеет исчезать». «В смысле?» В памяти тут же всплыли кадры из «Чужого». «Чужой» прекрасным образом умел исчезать, и по внешнему виду был немногим красивее неведомой зверушки. «Мимикрирует?» Откуда деревенской бабке знать такое слово? Но она знала. «Можно и так сказать. Когда у него есть силы, он многое может. А силы у него, похоже, теперь снова есть». Чернову хотелось знать, что значит это «снова». Раньше, выходит, сил не было, а теперь вдруг появились. С чего бы? Он так и спросил, не особо рассчитывая на ответ, но Шипячиха неожиданно ответила. «Это из-за Нины, из-за ее крови». Сразу же вспомнилась Нинина рана, та самая, которая затянулась удивительным образом. У других, у Сычева, например, раны не затянулись до сих пор. А тут такая вот странность. «То есть вы хотите сказать, что Нина, Нинина кровь, делает эту тварь сильнее?» Догадка была жуткой. Как-то не хотелось Чернову ставить на одну доску Нину и сущ. «Да». «И активировалась она Именно потому, что Нина вернулась к темной воде? Да. Охренеть. Шипичиха глянула на него осуждающе. Мол, не выражайся в моем присутствии, малец. А русалки, эти, как вы говорите, навки, тоже из-за нее? Из-за Нины? А навкам просто пришел срок. Темная вода входит в силу. Так всегда бывало. Просто раньше было кому. Старуха не договорила. Оборвала себя на полуслове, словно побоялась сболтнуть лишнего. И Чернов понял, больше от нее ничего не добьется. Такая уж она строптивая. Ведьма. Нина ждала их на крыльце. К тому времени туман уже почти полностью рассеялся. Лишь малые клочья его цеплялись за прибрежные кусты, плыли над темной водой. Она поздоровалась с Шипичихой и так коротко кивнула в ответ. Прошла в дом. Яков сидел на том же месте и в той же позе, в которой Чернов его оставил. Невидящим взглядом смотрел прямо перед собой. Шипичиха остановилась напротив, уперлась ладонями в колени, заглянула Якову в глаза, покачала головой. «Заморочила его, навка», — сказала равнодушным голосом. «А отморочить как-то можно?» — спросил Чернов с надеждой. «Можно», — она кивнула и велела. «Оставьте нас одних». «С радостью». Чернов крепко сжал Нине на предплечье, потянул ее из дому. «Пойдем, совершим утренний мацион». Мацион совершали к кустам, тем самым, в которые, по словам Нины, упал зверь. Ожидаемо, в кустах ничего не нашлось. Ни сущи, ни следов, ни крови. Но обломанные ветки имелись. Наверное, их можно было считать доказательством. «Значит, ты считаешь, что Лютый никого не убивал?» — спросил Чернов таким тоном, словно они только что обсуждали виновность Лютаева. «Не убивал. Во всяком случае, не мою маму и не мою прабабушку». Она зябко поёжилась. Может, от утренней прохлады, но, скорее всего, от воспоминаний. «А остальных? Мог он убить остальных женщин? Девчонку-то мог?» «Не знаю. Знаю только, что ее убил мужчина, и теперь она стала вот такой, разъяренной. Она готова была растерзать Якова». Нина помолчала, собираясь с мыслями. «Я только не поняла, винила она его в своей смерти или была зла на весь мужской род?» Чернов тоже не понимал. А понять это нужно как можно быстрее, потому что убийца, кем бы он ни был, все еще бродит поблизости. Темная вода, темные места и люди тоже темные. Не все, но некоторые. И хватит одного, чтобы чья-то жизнь оборвалась или полетела под откос. «Боишься?» — спросил он у Нины. Вопрос этот был глобальный. Он касался той черной тучи, что нависла над ее головой и следует за ней по пятам. Где истоки этой тучи и этого страха? Точно ли у темной воды? «Боюсь». Она все поняла правильно. С некоторых пор Чернову казалось, что она понимает его с полуслова. Быть такого, разумеется, не могло, но думать так оказалось неожиданно приятно. «Но никуда отсюда не уедешь». «Не могу. Ты же помнишь, что было?» Он помнил, хотя предпочел бы забыть. Если уж ему, крепкому и здравомыслящему, хочется забыть, то каково ей? Спросить бы, но ведь не ответит. Все сама, все сама. Все проблемы привыкла решать в одиночку. Позиция, достойная уважения и жалости. Чернов обернулся, посмотрел на дом. На террасе стояли двое — Шипичиха и Яков. В зубах у Якова дымилась сигарета, и дешевые китайские авиаторы уже были на месте. «Пойдем», — он тронул Нину за плечо. Очухался. Они вернулись к дому, взбежали по деревянной лестнице, встали напротив старухи и Якова. «Ты здесь?» — спросил Чернов осторожно. «Здесь», — ответил Яков мрачно и сквозь стиснутые зубы выпустил струйку дыма. «Это хорошо. А что помнишь из прошлой ночи?» «Всё». Яков сдвинул авиаторы на лоб. Взгляд его был вполне осознанный и, кажется, злой. «Всё и всех помню. И русалку. И русалку. И зверя. И лютого». Он сказал это таким тоном, что как-то сразу стало ясно, что встречу с бывшим другом он помнит особенно ярко. Интересно, почему? Не потому ли, что Лютый приходил к нему не просто так, поболтать о былом, а чтобы предупредить или убить? За что Лютому убивать Якова? За какие такие прегрешения? «Спасибо тебе, девочка». Яков шагнул было к Нине, но остановился и протянутую руку опустил. «Если бы не ты...» «Если бы не она, тебя, дурака, уже бы раки доедали!» Резко и зло сказала шипячиха. «Ты зачем попёрся сюда ночью?» «Присматривать». На шипячиху он глянул виновато, как нашкодивший мальчишка. «Тут опять убили девушку. Ту самую, которая ночью...» «Присмотрел?» — шипячиха покачала головой. «Ну, и кто кому помог? Даже от него!» Она ткнула пальцем Чернову в грудь. «Толку больше, чем от тебя! Всё!» Она устало потёрла глаза. Наверное, процесс возвращения Якова в нормальное состояние потребовал от неё много сил. «Расходитесь!» «Днём тут ни за кем присматривать не нужно. Она и сама справится». Нина кивнула, но как-то не слишком уверенно. А Яков с Черновым переглянулись. «Давайте я вас отвезу в деревню», — предложил Чернов. «Сами!» — отмахнулась старуха и, не глядя ни на кого из них, шагнула к лестнице. «Ну, сами так сами». У Чернова имелись свои собственные неотложные дела. Ночи у него нынче выдавались весёлые и насыщенные, но и дневные заботы никто не отменял. Оказавшись дома, он первым делом принял душ и побрился. Ну её нафиг, эту робинзонаду! Надоела борода до чёртиков! Вторым делом он плотно позавтракал. Третьим взялся за телефон. Необходимо было сделать несколько очень важных звонков. Выяснить кое-что как можно быстрее. Гришаев, разумеется, начнёт бухтеть, что Чернов звонит ему исключительно по делам. Нет, чтобы заглянуть в гости на шашлычок под коньячок. Но это так, для приличия. Гришаев — человек такой же занятой, как и сам Чернов. Если не более занятой. И помог он ему уже изрядно. Помог бы и больше, но Чернову хотелось самому. Так сильно хотелось, что аж свербело всё внутри. Гришаев обещал сделать всё, что в его силах, а это означало всё, что в принципе возможно сделать в сложившихся обстоятельствах. Большего Чернову и не требовалось. Закончив разговор с товарищем, он включил ноутбук, забил в поисковик «Навки», «Русалки» и на несколько часов выпал из реальности безо всякого там морока.